Часть вторая. Любовь. Неотправленное письмо. Помнишь день, когда ты взял меня с собой на рынок, и я сбежала от отряда, поставив телефон на авиа? Было так. Я вышагиваю впереди со списком из картошек и морковок, а ты сзади тащишь сумки, кидаешь шутки продавщицам и влюбляешь их в себя. Ты жадно нюхаешь кинзу, с хрустом кусаешь яблоки, простукиваешь арбузы и наклоняешься к ним, как к животу беременной женщины. Покупаешь, когда нравится, морщишься, когда нет, споришь, торгуешься. Ты любишь рынки, в этом царстве ты свой, а магазины не любишь. Говоришь, в магазине лежалая. По дороге к базару стоят качели, в которые я зачем-то усаживаюсь. Старые-старые, махровые от ржавчины. Один мягкий, как прыжок кошки, толчок, ноги болтаются туда-сюда, и вот я уже лечу. Ты увеличиваешь амплитуду, игнорируя стоны дряхлой железки. Меня тошнит от страха и высоты, а ты качаешь и качаешь, повторяя «Не ори, не ори!». Спрыгнув, я начинаю рыдать, больше напоказ, чем от обиды. Ты быстро находишься, покупая у бабушки арахис в газетке, совсем как в детстве. Моём, не твоём. Напутствие про счастье не режет слух. Счастья не будет, но сейчас это неважно. После рынка ты, нагруженный, как товарняк, ведёшь меня на утёс. Мы садимся в тени дерева, не высовывая ноги на залитый солнцем камень, кусает пятки. Ты разливаешь белое со страшным названием «дамские пальчики» и шутишь про глупость аналога «леди фингер». Ещё тёплый лаваш разламывается легко и послушно. Мы смотрим, как по петлям серпантина проносятся машины, фуры и грузовики, и как замедляются, осторожно подбираясь к въезду на пляж. Ты закидываешь в рот горсть ягод и моментально, не стесняясь, выплёвываешь. Кисло. Я запрокидываю голову и смотрю в небо, наконец-то поняв, почему актрисы постоянно делают это в кино. Воздух плавится, бьётся о скалы. Ребёнок на пляже заливается плачем. Море синее-синее, всё в мелкой зыби. Наше кафе ещё не открылось. Кресла стоят, прислонившись спинками к столам, словно тянутся друг к другу для поцелуя. Так красиво, просто не может быть. Я люблю тебя. Ты редко брал меня за руку. Почти никогда. А вот берёшь. Так странно внутри от этого, будто корабль резко встречается с отмелью. Между ног уже наливается горячая капля. Тело всё знает. Как же страшно. Как же страшно мне было, когда ты молчал. Как хотелось влезть в твою голову, узнать, что там творится. Как хотелось задать глупый вопрос, о чём ты думаешь. Но я не спрашивала, из страха быть банальной. Демонстративно достаю книжку, сказав, что нельзя деградировать как животные, только есть и сношаться. Ты не соглашаешься, но утыкаешься в телефон, начинаешь что-то быстро-быстро набирать. А я смотрю и думаю, наверное, жене. Сироп саган льётся мимо меня, страницы хлебают порывы ветра, буквы расплываются, я делаю вид, что читаю, чтобы не смотреть на тебя всё время. Я люблю тебя. Последний глоток воздуха, только нашего с тобой. И мы идём обратно к лагерю через лес. Листья влажно переливаются. Дождик. Всё, как обещали утренние тучи. Продавщицы на рынке синхронно раскрывают зонтики, как по приказу. Ты прижимаешь меня к себе, но тут же отдёргиваешь руку. Кофта неприятно свалялась. Господи, ты такая противная, это нужно срочно с тебя снять. Снял. Стою почти голая под ливнем, а думаю лишь про одно — отнять тебя у всех, у всего мира, у кухни, у голодного лагеря, у жены, у будущей дочери, у всех. Портрет жениха Вадика расплылся в сознании настолько, что я с трудом могу вспомнить цвет его глаз. Идём под шорох ливня по зонту. Удивляемся, какая это поэтизированная киноерунда, вот так вдвоём под зонтом. На самом деле жутко неудобно, то спица в глаз, то ручка по носу. Прячемся в чьём-то дворике под спасительным козырьком. Ты, как всегда, шутишь. Мой смех заряжает на прыжок, ошалевшую от неожиданности кошку. Я разглядываю полумесяц моих зубов у тебя на плече. Позавчерашняя отметинка, а такая свежая. Вдруг не сойдёт до дома, и она увидит. Ну вдруг? Я люблю весь мир. И весь мир любит меня. Сегодня мы вместе. Хочу с тобой выспаться. Ты говоришь. И как же мне нравится это широкое, обещающее «мы». Это «вместе». Это «сегодня». И «выспаться». особенно выспаться. Дорожки у ворот лагеря разбегаются в разные стороны. Я иду по центральной, ты по боковой. Славное после дождя. Я смотрю тебе вслед. Это безопасно, ведь ты никогда не оборачиваешься. Я буду смотреть долго, пока твою фигуру не украдет поворот тропинки. Украл. В ожидании вечера я перечитываю нашу коротенькую переписку в третий, пятый, десятый раз. Набираю сообщение, состоящее из двух фраз. Пишу и стираю, пишу и стираю, пишу и стираю. А отправив, все равно удаляю, пока не прочитал. Я говорю, я и не думаю, что ты уйдешь от жены. Я говорю, ну, понятное дело, это всего лишь курортный роман. Я говорю, ничего такого. Я говорю, конечно, мы больше никогда не встретимся. Я гуглю «Москва, Питер, самолет». Я гуглю «Питер, аренда жилья». Я гуглю «Питер, стажировка, журналист». Я гуглю «Скорпион и телец, совместимость». Интернет обнадеживает. Неугомонный скорпион всю жизнь стремится к новым ощущениям и ярким событиям. И дня он не проживает без авантюр и приключений. Его утомляет обыденность. Бытовые проблемы навевают скуку, в то время как тельцам жизненно необходимо спокойствие. При этом оба знака ужасно упрямые и никогда не смогут уступить друг другу, из-за чего постоянно будут возникать споры и скандалы. Я думаю, ну да, точно. Вот тебе и новые ощущения — я. И яркие события — я. И авантюры — я. И приключения — я. А вот обыденность, бытовые проблемы, споры и скандалы. Она. Мы входим к тебе. Тут пахнет мужиком. То есть солёно и кисло одновременно. Соль — это твой пот, а кислое — запах склеенных стиркой, но так и оставленных в виде груды переваренных пельменей носков. Я оглядываю ребра старой батареи, на которой умильно сморщились разномастные тряпки. Оглядываю колтуны пыли в углах, прилипшие к столешнице липкие чашки. И мне не противно. Переговариваемся почему-то шепотом, будто залезли в чужой дом. Так интереснее. Ты раздеваешь меня заранее. Сразу в процессе не нравится, говоришь. Лишняя возня. Воюешь с моей молнией на джинсах, и она, поупрямившись, сдается. Но штаны с меня ты так и не снимаешь, и я сижу дурой, серединка наполовинку, стесняясь нарочитого женского запаха. Зажигаю свечу, ванильную, розовенькую. Моя вещица на твоей обособленной территории. Я ставлю морфин, ты со всей силы всаживаешь карандаш в бутылку. Штопор, непростецкий, похожий на букву «Т», некрасивый, делающий ручками туда-сюда, мы до конца смены так и не купим. Хотя и будем обещать это друг другу каждый день, а больше не обещать ничего. Пробка, освободительно чпокнув, наконец проталкивается, вино выплескивается наружу, ты теряешься между сыроватыми подушками, бесполезным одеялом, освобожденным от колючего шерстяного нутра, и мной. Кружка глупо подпрыгивает на тумбочке в такт мне, ты зажимаешь рот рукой, и ничего не слышно уже, только стрекотание холодильника». Стены комнаты разлетаются в разные стороны, словно это все кинопавильон, бутафория, коробка. И нет ничего, только я, ты и эта дурацкая, еженочная, ябедничающая соседям кровать с пружинным дном. Мы разливаем вино в стаканы для зубных щеток, а я думаю о том, что никогда наши щетки не будут стоять напротив друг дружки. Забрав стаканы из твоей ванны, я украдкой дышу на уголок зеркала и рисую там пальцем сердечко. Его же я оставляю на пыльном пузе старого телевизора, на твоей спине. Ты все равно не заметил. Я открываю ежедневник, чтобы проверить, все ли успело за сегодня и что предстоит завтра. Я вычеркиваю дела в любимой манере. 5 с сильным нажатием продольных линий, вертикальная плотная штриховка сверху. Только так чувствую, что все закончено. Только так. График дежурств, стикеры для газеты, отдать карточки в медпункт, 300 рублей Нике, найти отрывок для клуба. Ты наблюдаешь за мной из кровати. Что там вычеркнула? Секс со мной? А на завтра запланировано? Вот придурок. Кидаю в тебя блокнотом. Он летит, кувыркаясь, пуская по воздуху чеки, фантики, засушенные листики. На следующий день ты пошутишь, что вся твоя одежда пропахла моими духами, из-за чего тебе страшно возвращаться домой. Ты говоришь, что любишь мои духи, и что по ним узнаешь, какими тропинками я сегодня ходила. У духов не будет шансов дожить до Москвы. Я начну обливаться ими еще сильнее. Я люблю тебя, но никогда этого не скажу. Ведь стоит произнести вслух, как это станет правдой.